Да ты, наконец, мне ее продашь. Хозяин кабинета изобразил на лице удивление, хотя вопрос давно стал чуть ли не ритуальным и помогал обоим расслабиться перед деловым разговором. «Только не рассказывай, будто ты здесь из-за картины», — рассмеялся Ван дер Коль. «Ну а если ты и вправду прилетел в Антверпен ради моего Брейнберга, считай, что зря потратил время. Он пока еще у меня повисит». С этого начинались все их переговоры. Они старательно избегали темы бриллиантов и болтали о пустяках, потому что в совершенстве, владея техникой древнейшей игры покупателя с продавцом, отлично знали, нетерпение первого разжигает жадность второго. «Ладно, если отказываешься продать картину, покажи хотя бы свои камешки», — попросил Кортезини, давая понять, что открывает переговоры. Выдержав паузу, Ван дер Коль небрежно спросил: «Тебя какие, собственно, интересуют?» «Ну, скажем, класса D или E», — как бы нехотя протянул ювелир, рассчитывая усыпить бдительность гранильщика равнодушным тоном. «К классам D и E относятся бриллианты чистой воды». Гранильщик подошел к сейфу, открыл его и, достав 4 одинаковых лоточка, аккуратно поставил их перед Кортезини на письменный стол. В каждом из лоточков лежали бриллианты разной огранки, имевшие у специалистов каждое свое название. В первом — пирамида, во втором — голландская роза, в третьем — ладья, в четвертом же — только каплевидной формы. Камни были первосортные. Кортезини с удовольствием купил бы все, но секретность его миссии требовала осторожности. Поэтому он отобрал бриллианты среднего размера, весом не больше 20 каратов, на 70 миллиардов лир. Сделка как сделка, ничего особенного. У Ван дер Коля она не должна вызвать подозрений. Оставалось договориться об 1% скидке. Они немного поторговались, но Кортезини с его опытом и ловкостью, унаследованной от далеких предков, державших лавки на Понте-Викио, без труда добился своего. На прощание он сообщил Ван дер Колю адрес Женевского банка, получателя бриллиантов. Заверил, что деньги будут перечислены в долларах сразу же по поступлении партии. И, отказавшись от приглашения на обед, удалился. Кортезини спешил. Прежде чем отправиться поездом в Амстердам, где он намеревался заночевать, ему надо было успеть еще в несколько контор. Начало оказалось удачным. Кортезини уезжал на закате из Антверпена, выбрав 73 бриллианта, причем превосходного качества, на сумму 150 миллиардов. Было чем гордиться. В одной амстердамской гранильне на набережной он приобрел уникальный бриллиант в 25 каратов, розовый, каплевидной формы, сторговав его за 10 миллиардов. Посетив еще нескольких торговцев, он пополнил антверпенский улов 50 камнями, после чего позволил себе, наконец, передышку. Расположившись в гостинице, он первым делом заказал билет на 20-часовой лондонский рейс и номер в отеле «Коннот». Потом принял душ и позвонил жене. До отлета оставалось время, чтобы заглянуть в пару антикварных лавок. Ему и в самом деле не давал покоя Бартоломеус Брейнберг, антверпенского гранильщика. Он давно искал что-нибудь кисти этого мастера. Но на этот раз пришлось довольствоваться старинными часами и маятником, Минервой из золоченой бронзы со щитом, в который был искусно монтирован циферблат. Покупая часы, Кортезини знал, что они понравятся жене. Лондон встретил Кортезини проливным дождем, значит, завтра первым делом надо будет купить у Барбари плащ. Едва переступив порог роскошного номера «Коннота», он понял, насколько он устал и проголодался. Разумнее всего было бы перекусить на скорую руку в номере, но ему не хотелось отказывать себе в удовольствии вкусно поужинать в ресторане гостиницы, славившемся изысканной кухней. И в самом деле, паштет из тюрбо под холодным раковым соусом и рагу-сюрприз из дикой утки оказались выше всяких похвал.